каждый закат тебя гладил рукой. Твои волны мне пели песни, южный берег тебе вторил хором цыган. А теперь я пою для тебя. Вскоре на бескрайнем просторе снова встретимся ты и я. Зари до зари, от темна до темна, ты ласкала меня, ты мурлыкала, как котенок, на ладонях своих ты качала меня, и осталась со мной навсегда. Вскоре на бескрайнем просторе снова встретимся ты и я. Не пурка, я живу без тебя, ожиданием новой встречи, и, конечно, к тебе возвращаюсь всегда, эту песню пропеть для тебя. Вскоре на бескрайнем просторе снова встретимся ты.